Глава 22. Селин. Итак, ученики, у меня есть неделя, чтобы выяснить ваши таланты. Но сперва разминка. 10 кругов вокруг поля. Побежали! Кричит учитель и неожиданно для всех сотворяет огромных демонических гончих, которые скалятся так жутко, словно хотят уже сейчас нами перекусить. И пусть это иллюзия, но она такая правдоподобная. Подхватываю юбки и срываюсь с места. Однако через 10 минут понимаю, что помру уже на 5-м круге. И пусть меня сожрут. Главное не бежать. Это не урок, а издевательство. Когда девушки начинают падать от усталости, учитель сжаливается и зовет нас к себе. «Парни, еще круг. А вы, юные прелестницы, подойдите ко мне на перекличку». 5 минут, и мы узнаем, что 2 особы где-то затерялись или померли в кустах. Вот и первые павшие. «Неплохо. Продолжим. У меня есть список, кто боевик, а кто нет. Я зачитаю имена, и те, кто в списке, идут вон к тому стенду с мечами». И указывает на столы с кучей смертельных железок. Это ведь шутка? «Кого в списке нет, остается здесь. Вскоре мы проверим и ваш боевой потенциал». И почему это звучит так зловеще? И какой потенциал? Я только недавно узнала, что во мне вообще есть сила. Почти половина отделяется от нас, и я вижу на их лицах радость, в то время как мы с испугом смотрим на учителя. Если я переживу эту практику, точно пойду молиться в храм. «Все, кто остались, разбиваются на пары. Посмотрим, что вы умеете». И опять шум и гам. Парни быстро образовывают двойки, а вот девушки... «Селин, давай вместе, а то мне страшно», — шепчет Эльвинора. И я тут же киваю, хватая девушку за руку. Быть в паре с парнем, от которого так и веет силой, не хочется. Прихлопнет на месте, и все. Потом в лазарете пару дней отходить. Ну уж нет. Разбивка занимает еще несколько минут, и я печальными глазами смотрю на часы. До конца еще слишком много времени. «Кто знает боевые заклинания, поднять руки!» Нисколько не удивляюсь, когда руки поднимает вся мужская половина. «Кто знает защитные заклинания?» В этот раз руки поднимают почти все. Моя рука тоже взлетает вверх. «Я что, знаю?» «Отлично! Кто владеет и тем, и другим, вставайте в пары!» «Серьезно? А зачем было делиться ранее?» «Нет, я не понимаю этих учителей». Как только парни заняли места, ведь таких девушек не обнаружилось, началось побоище. Молнии, пламя, лед и стрелы летали во все стороны, и нравится тебе или нет, пришлось ставить защиту. И хорошую, ведь жить хотелось всем. Учитель Гидеон стоял в стороне с папкой и делал пометки, пока ученики, судя по творившемуся вокруг, пытались убить друг друга. Я невольно задалась вопросом, а выживет ли тут хоть кто-нибудь до конца года? «Неплохо. Продолжайте». Гидеон кивнул парням и подошел к нам. «Дамы, а чего стоим?» «А что нам делать?» — вырвалось у меня. «Действительно. Неплохо бы выяснить уровни ваших защит. Так и сделаем. Ставьте по очереди щиты, а я попробую их пробить. Если кто-то вспомнил что-то атакующее, я не против испытать и это. Начали». Я устремилась в самый хвост, но, увы, умной была не только я. По итогу я оказалась 5-й. Эльвиноре повезло еще меньше, она очутилась прямо передо мной. Принц встал в 20 шагах от нас и с насмешкой начал вызывать всех по очереди. А за его спиной творилось нечто. Гром, молнии, столбы пламени. Но учитель словно этого не замечал. Или он жаждал, чтобы наши парни поубивали друг друга? Первая девушка трясущимися руками сотворила ледяной щит, но тот треснул от первой же стрелы принца. «Следующая». Другая ученица прикрылась каменной глыбой. Неплохо, но молнии, которые просто ударили с боков, вмиг превратили ее в ведьму, заставив волосы встать дыбом. «Дальше». Принц с грустью взглянул на нашу небольшую очередь. Третья девушка тоже сотворила щит из камня, но все впустую. Мне очень захотелось стереть усмешку с лица этой красивой зазнайки, но для начала надо было хотя бы создать щит. Следующей вышла Эльвинора и удивила не только принца, но и нас. Щелчок пальца, и перед ней возникли три мощных щита, а подружка оказалась не так проста. Ее змейки исчезли, и в руке появился меч. Но принц этого не заметил, так как пытался пробить щиты. Девушка же напряглась, словно ожидая момента. «Селин, готовься. Будем атаковать вместе», — звучит ее приказ, и я теряюсь. «Но я ничего не умею. Да и нельзя так». «Поверь, можно. И все ты умеешь. Давай, прикрой мне спину. Это точно моя подружка или амазонка. Откуда столько уверенности, силы и храбрости?» Но подумать об этом я не успеваю, так как Гедеон, наконец, пробивает третий щит, и в следующий момент Эльвинора налетает на противника. Миг, и их мечи уже скрещены. «Знал, что будет что-то интересное», — буквально урчит принц, отражая многочисленные удары. Я же стою столбом и любуюсь этой парой. Изящные движения, удары, магия, которая хлещет во все стороны, лед и огонь. Что может быть необычнее и притягательнее? Даже парни на заднем плане стихают и невольно тоже превращаются в зрителей. Но Эльвинора все же девушка и вскоре начинает уставать, и я понимаю, что пора ее сменить. Тело само приходит в движение, да и магия словно знает, что делать. Подруга падает, и ее меч отлетает в сторону, а принц заносит руку над девушкой. Но я не могу допустить, чтобы она проиграла. Мы ведь команда. Откуда эти мысли, я не знаю, однако в моей руке появляется огненный хлыст, который я тут же применяю. Легкий взмах руки, и рука учителя опоясана веревкой. Рывок, и принц отлетает. Ого! А вот и Тихоня! Ну что, Селин, покажешь, на что ты способна? Если вы так просите... Отвечаю холодно и в шоке смотрю, как в моей руке появляется меч. Красивый, длинный и, кажется, такой родной. По лицу учителя сложно что-то понять, но его стойка и второй меч в руке... Он что, реально думает, что я представляю опасность? «В бой, моя королева!» — довольно шепчет Гедеон, и я срываюсь с места. Взмах, удар, защита. Атака. Мы не бились, а словно танцевали. Не знаю почему, но я знала все его удары и обманные маневры, знала, куда он будет целиться и как бить, и, естественно, все его атаки были отбиты. А вот мои удары. Должна заметить, принц получил по полной. Я чуть не снесла бедняге голову. Хорошо, что он вовремя отклонился, впрочем, алая полоска все равно осталась. Мой меч и хлыст умело наносили удары, но в какой-то момент я поняла, что хватит. Одновременный выпад, и его меч очутился у моей шеи, а мой... Не знаю почему, но я решила кастрировать принца, так как остриё пробило его штаны. «Замечательно, Селин. Могу уже сейчас сказать, что вы попадете в мою группу». «Что? Нет. А может, не стоит?» Я все же рассчитывала на посиделки в библиотеке, ну, или в лаборатории. «Задержитесь после пары. Мне есть что вам сказать». И как ни в чем не бывало, Гедеон просто отошел. А мой меч исчез так же неожиданно, как и появился. Да кто я такая? Оставшаяся часть практики длилась недолго, но учитель успел проверить всех девушек и распределить на группы парней. Так как следующим уроком опять была практика, я просто присела под деревом и решила немного отдохнуть. Компанию мне составила Эльви, которая выглядела усталой. «Больше не могу. Лучше убейте», — простонала она, падая рядом. «Будем надеяться, это только первое занятие». «Я слышала, что так будет каждый раз. Даже наши фамильяры теперь будут драться». «Да уж, учитель — зверь. Но, видно, не зря он генерал государства и один из сильнейших магов. Ты, кстати, тоже молодец. Не ожидала такого. Тебя в семье так обучали?» Подружка тушуется, но потом тихо произносит. «Если честно, меня королева учила. Ты, наверное, знаешь, что последние годы она собирала классы одаренных девушек. Так вот, там нас учили не танцевать. Королева Селин считала, что женщины тоже могут защищать королевство. Она и другие учителя помогали нам развивать дары. Но и умение драться на мечах, и не только, тоже входило в программу. Ого, и твои родители согласились? Ты что, они всего не знают, это, можно сказать, секрет. Но я рассказала тебе, так как думаю, что ты тоже можешь к нам присоединиться. Я? — спрашиваю удивленно. Каждая ученица может привести одну девушку. Я бы посоветовала тебе. Не знаю, кто ты, но дралась ты отлично. Тебя отец или брат обучал? И что ответить? Странно, но в голове полная пустота. А ведь кто-то должен был меня учить. Не помню. Все, что произошло, было открытием и для меня. Последние дни вообще странные. И то ли еще будет. Знаешь, у меня предчувствие, что вскоре я узнаю о себе много нового. И это правда. Магия, умение сражаться. Добавим фамильяра. Вредного, но все же защитника. Плюс, если верить словам вампира, в этом заведении есть мои родственники. Но почему они еще не подошли ко мне? Селин, почему у тебя такое грустное лицо? Устала? Эльвинора берет меня за руку, сжимая пальчики, и я чувствую некую поддержку. Ты ведь знаешь, что я ничего не помню из прошлого. Да, ты рассказывала. Я узнала, что в Академии у меня есть родня, но она не подходит ко мне. Почему? Подруга задумывается и хмурится. А тому, кто это сказал, верить можно? Хороший вопрос. Не думаю, что он врал. Но еще раз встретиться с ним и поговорить стоит. Значит, ответов несколько. Или тебя берегут, не показывая виду и опекая издалека. Или ты и им стерла память. А-а-а! Такая мысль еще не посещала меня. Это что же со мной произошло, что я всем снесла память? Видно, с моей головой и правда не все в порядке.